«Скорее, скорее!» — подгоняла себя. Возле моста сгоряча наскочила на какого-то человека, глянула и обомлела. «Андрон!» В картузе, в ватнике, в старых сапогах, лицо толстое, брюшее, вид растерянный, совсем не полицейский. Остановился, протер очки, странно как-то пристально-пристально посмотрел, повернулся и пошел. «Вот тяна!» Маринка тоже пошла. Через минуту оглянулась, стоит. Стоит и смотрит вслед. Андрон Андреевич. Несколько раз оглядывалась, не идет ли следом. Нет, вроде своей дорогой подался. Только за мостом вздохнула спокойнее. Андрон. Андрон Андреевич. В 41-м, перед самой войной, перебрался он в их село из города. Учился в университете. «Освободили», — говорил, — «с 4-го курса по состоянию здоровья. Сердце у меня». В Апанасьевке поселился у своего отца-пенсионера, бывшего учителя. С собой целую библиотеку привез, 2 дня разбирал. Соседские мальчишки хотели помочь, отказался. Попросили что-нибудь почитать, не дал. А когда все уже разместил, расставил по полочкам, начал всех приглашать. Нравилось ему удивлять. Достанет из шкафа, бережно положит на стол и стоит, наблюдает, какое впечатление произвела на гостя интересная редкая книга. Была у него и Маринка. Наденька затащила. Там убеждала, такие книги, закачаешься, а стихи какие. Жил Андрон Андреевич при школе, в домике для учителей. До сих пор в ее памяти высокие двери, надраенные до блеска медной табличка, целая скрижаль, под старинной виньеткой выгравирована «Чебренков». «Чебренков?» Маринка даже остановилась от неожиданной догадки. «Постой, постой. А может, это и есть тот самый Надейкин усталый друг ЧВ? 7 черточек, 7 букв между первой и последней». Не хотелось верить. Хромая по сугробам, то и дело отдыхая, Маринка долго вздыхала, удивлялась, обдумывала, и так и этак свое нерадостное открытие. Надике нравился Андрон. Ну что ж, и для Маринки не всегда он был Андроном. Был когда-то и Андроном Андреевичем. Интересным и даже загадочным. Этаким апанасьевским Чайльд-Гарольдом. «Я люблю тебя, ветер буйный, ветер ночи». Эх, Надейка, Надейка. Словно с живой обращается Марина к безрассудной подруге. «Не буран и не ветер он, а болотный смрад. Бедная ты моя поэтесса, знала бы ты тогда, что таится за этой трухлявой красотой». Вспомнился разговор с отцом. В воскресенье, как раз за неделю до начала войны, были они вдвоем в лесу, у Маринки перед папкой никаких тайн. Взяла да рассказала про Андрона, как они с подругой ходили к нему, да как Надейка красотой восхищалась. «Красота-то она красота!» — отец нахмурился. «Да только разобраться следует, чья! Не нравятся мне эти Чебренковы. Старик не всегда учителем был. До революции в чиновники из кожи лез, даже фамилию свою еще с молоду как-то умудрился изменить. Был Чебренко, а стал Чебренков. А для чего, как думаешь? Его начальник страх как не любил все малороссийское. Вот я и думаю, дрянной тот человек, который так легко национальность свою меняет. Сынок, говорят, тоже в папочку удался. Тот от украинского открещивался, а этот русское поносит. Не верится мне, что его по болезни освободили из университета. Так что, девка, не на красоту смотри». Вот видишь...